Из очереди о щетине брови выходит Фредриксон. Это жилистый, малокровный человек со светлыми волосами, густыми светлыми бровями и длинным подбородком. Иногда держится свирепо, как Чесвик в свое время. Кричит, отчитывает и ругает кого-нибудь из сестер, говорит, что уйдет из этой поганой больницы. Ему всегда дают поорать и погрозить кулаком, пока он сам не утихнет. А потом говорят: «Если вы кончили, мистер Фредриксон, мы сейчас оформляем выписку». И держит пари на сестринском посту, через сколько он постучится в окно с виноватым видом и попросит прощения. «Не обращайте внимания на то, что наговорил сгоряча, и положите эти справки под сукно на денек-другой, ладно?» Он подходит к сестре, грозит ей кулаком. «Ах, вот как! Так значит, да? Казнить будете Сефа, как будто он это сделал вам назло!» Она успокоительно кладет руку ему на плечо, и кулак у него разжимается. «Ничего страшного, Брюс. Все пройдет у вашего друга. Видимо, он не принимал дилантин. Просто не знаю, что он с ним делает». «Знает, не хуже других. Сеффилд держит капсулы во рту, а потом отдает Фредриксону. Сеффилд не хочет принимать их из-за того, что называет губительным побочным действием, а Фредриксон хочет двойную дозу, потому что до смерти боится припадка. Сестра все знает, это слышно по ее голосу. Но посмотреть на нее, какая она сейчас добрая, как сочувствует. Подумаешь, что она ни сном, ни духом не ведает о делах между Фредриксоном и Сеффилдом». «Ну да», — говорит Фредриксон, но распалить себя больше не может. «Ну да, только не надо делать вид, что все так просто, принял лекарство или не принял. Вы знаете, как Сефф беспокоится о своей внешности и от того, что женщины считают его уродом, и он думает, что от дилантина». «Знаю», — говорит она и снова трогает его за руку. «И свое облысение он приписывает лекарству. Бедный старик». «Он не старик!» «Знаю, Брюс. Почему вы так расстроены? Не могу понять, что происходит между вами и вашим другом. Почему вы его так защищаете?» «Ах, черт!» — говорит он и с силой засовывает руки в карманы. Сестра нагибается, обмахивает себе местечко на полу, становится на колено и сгребает Сеффилда, чтобы придать ему подобие формы. Потом велит санитару побыть с бедным стариком, а она пришлет сюда каталку, отвезти его в спальню, и пусть спит до вечера. Она встает, треплет Фредриксона по руке, и он ворчит: «Ну да, знаете, мне тоже приходится принимать дилантин, так что я понимаю, с чем имеет дело Сефф, в смысле... Поэтому и... Ну, черт. Я понимаю, Брюс, что вам обоим приходится переживать. Но, по-моему, все, что угодно, лучше, чем это. Вам не кажется?»